Это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и, наконец, понял, что не смогу выполнить обещанное. Конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, я зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина. Я его лично не знал. Видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года. А если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнует судьбы человеческого сознания и совести. Обожествление Сталина не произошло внезапно. Оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал. По его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности. Художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, октябрю, первым годам Советской Республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным. В газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина гениальным и мудрейшим предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать. Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая. Для меня он герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в Римском соборе, я забыл про все легенды. Я глядел на ногу Петра. От поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительно. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуринито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал: «Вера — очки и шоры. Вера двигает горы. Я человек, не гора. Вера мне не сестра. Видел я камень серый, стертый трепетом губ. Мертвого будет вера. Я человек, не труп. Видел, как люди слепли. Видел, как жили в пекле. Видел, билась земля. Видел я небо в пепле. Вере не верю я». Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть. Они назвали свою часть батальоном Сталина. В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину! За Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами «Да здравствует Сталин!». К 70-летию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством. Шла борьба, и места над схваткой не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком. Говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе. В 30-е годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено, фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили невмешательство, и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев.